Глава 33. Лао сидел на кровати, погруженный в мысли. В последнее время он все чаще стал ощущать нечто тревожно знакомое, щемящее сердце чувство. Ему совсем не хотелось, чтобы это исчезло, ведь Хэй мог вновь наложить на него пугающие чары. А вдруг после этого он окончательно забудет, каким он был, и каково это — быть самим собой. Осознав это, он постарался как можно глубже спрятать эти мысли, заставляя себя думать только о том, чего от него ждали. Верхушка крыши стала для Лао любимым местом. Отсюда открывался великолепный вид, и можно было легко сосредоточиться на том или ином объекте. Парень забрался наверх, поднявшись по хлипкой деревянной лестнице, прислоненной к стене. Через час в ворота двора вошел Хэй. В последнее время он часто отлучался, никому не докладывая, чем он там занимается. Обычно бросал короткий взгляд на родных и, скривив рот, отвечал что-то вроде «У меня может быть личная жизнь» или «Занимайтесь лучше своими делами». И на этот раз, войдя и увидев Лин, собиравшуюся открыть рот, мужчина просто взмахнул ладонью, давая понять, что ответа не будет. Он подозвал Лао и быстро прочел то, что парень успел разведать. «Отлично!» — потер ладони блондин. «Принцесса очнулась, и теперь можно перейти к следующему этапу плана. Ты, мой мальчик, сыграешь в этой игре ключевую роль. Ты женишься на Синьми и станешь членом императорской семьи». Позади, со звонким бряканьем из рук Лин, упал железный таз. Саку, которая вышла встретить старшего брата и узнать новости, закатила глаза и презрительно хмыкнула. Она убеждалась все больше и больше, что все ее собственные планы рушатся. Как теперь убьешь девчонку в такой-то ситуации? Хэй на ходу придумал новую стратегию, не удосужившись спросить об этом своих сестер. Помимо прочего, белокурая красавица вдруг прониклась необъяснимой симпатией к возмужавшему парню. Пусть старший брат и придерживается первоначальной идеи возвести на престол кого-то, кем можно манипулировать. Однако Саку не на шутку разозлило то, что этот соблазнительный дракон должен достаться какой-то принцессе, а не ей. «А ты не подумал о том, что сейчас в его поисках семейство Лао обыскивает каждое бревно?» Едко бросила она брату. «Я уже не говорю о том, что с ним знакомы и сам император, и его дочурка. Отправить его во дворец в таком состоянии неразумно. Все тут же забьют тревогу. Никто не поймет этой метаморфозы, и первым делом сородичи утащат его в свой Сыхэюань, чтобы снять морок». «Неужели я выгляжу таким идиотом?» Хэй лишь на мгновение повернулся к Саку, а затем вновь посмотрел на парня. «Мы вернем его таким, каким они его знают и помнят». Лао едва заметно дрогнул. «Но...» — подняла палец кверху Лин. «Разумеется, я все продумал», — недовольно процедил сквозь зубы Хэй. «Я повторю то, что успешно испытал на советнике. Лао вернется к прежней жизни, воспоминаниям, чувствам. Однако мы сможем отслеживать каждый его шаг и тут же вмешиваться, если нас что-то не устроит. И да, он полностью забудет и не сможет никому рассказать о том, что происходило в этих стенах». Лао неуверенно чуть шагнул в сторону, и Хэй, заметив движение, крепко схватил его за руку, заглянув в самую глубину сверкающих глаз. «Ты отлично послужил, братец, слушая все, что нам требовалось. Теперь ты станешь еще и нашими глазами, проникнув в самое сердце императорской семьи. Запомни это сейчас и не вспоминай после. Я отведу тебя туда, откуда ты начнешь свой собственный путь. Да будет с тобой моя сила». Октябрь окутал лес затяжным зыбким золотом. В этом году листья облетали медленнее обычного, мягким ворохом расстилаясь под ногами. В воздухе все еще стоял влажный запах прошедшего дождя, а пространство дышало прохладой, сырыми ветвями и прелой землей. Легкий туман стелился низко, обвивая стволы деревьев и запутываясь в голых кустах, словно невидимый паук, плетущий гигантскую паутину. Молодой высокий мужчина с чуть взъерошенными короткими темными волосами неуверенно шагал, останавливаясь каждую минуту. На каждом повороте и изгибе вроде бы знакомого пути он пытался найти подсказку, знак, указывающий направление. Лао много лет знал этот лес, от самого первого деревца на окраине до ручья, спрятанного в зарослях дальше по тропе. Но сейчас его охватывало смутное сомнение, и ни одна примета не казалась верной. Уверенность улетучивалась с каждым шагом, сердце начинало стучать быстрее, а пальцы холодели от чувства беспомощности. Лао оглянулся. Густая привычная чаша вдруг стала чужой, словно отвернулась от него. Деревья стояли молча, даже не качаясь, закрывая тайные проходы. Он посмотрел на узкие молодые стволы, пытаясь узнать хотя бы один ориентир, но тщетно. Все, что недавно было понятным и знакомым, перевернулось, запуталось, скрылось. Лао остановился, прижался щекой к холодной и мокрой коре и устало закрыл глаза. Он вспомнил все, словно и не забывал ни на час. Семейство Ли, общину, Миран, императора, советника, Синьми. Увидев ее чистый образ, сердце тут же затрепетало. Мужчина попытался отвлечься, успокаивая себя тем, что это временное помутнение, и скоро путь домой сам позовет его. Нужно лишь идти дальше. Но шаги становились неуклюжими, будто лес цеплялся за его ботинки, сковывал, не отпускал. В голове вдруг проснулись детские страхи. Он не знал, куда идти дальше. И от этого захотелось бессильно расплакаться. Каждый шорох и звук в тишине, треск ветки под ногой, шелест листвы внезапно приобрели зловещее значение. Казалось, что за ним кто-то наблюдает, и от этой мысли Лао на секунду застыл, прислушиваясь к собственному тяжелому дыханию. Пройдя еще несколько десятков шагов, мужчина вновь остановился, вслушиваясь в пространство, в надежде уловить хоть какой-то спасительный звук. Наконец, он был услышан. Где-то впереди прозвучал знакомый смех, словно сквозь пелену тяжелой завесы. Лао быстрым шагом направился к источнику звука. Через некоторое время Лао услышал нежный перелив колокольчиков. Звук был мелодичным и мягким, и ему на мгновение показалось, что это очередная уловка леса, пытающегося заморочить ему голову. Однако звон не прекратился, и мужчина, сбавив шаг, осторожно вышел из-за деревьев. Лунный свет освещал изогнутую крышу храма Татуми и переливался в сверкающих колокольчиках над его входом. Они тут же притихли, как только Лао медленно подошел к ним. Наступила тишина, в которой были слышны лишь падающие капли воды с карниза. Больше не было необходимости вслушиваться. Он был почти у дома. Преисполненный детской радостью, мужчина поспешил к воротам родного Сыхэюаня. Двор освещали тусклые фонари, и, распахнув двери, Лао тут же столкнулся с Вейдуном, услышавшим чье-то безмолвное приближение. Тот отпрянул и всмотрелся во взволнованное лицо младшего брата. Молчание продлилось несколько секунд, после чего Лао просто сделал шаг вперед и крепко обнял сородича. В ту ночь в домике Минь царила суматоха. Но на этот раз она носила праздничный характер. Все, кроме Синёк, оставшийся во дворце, собрались в просторной кухне. Помытый и переодетый Лао счастливо улыбался, потягивая из чаши вино, открытое в честь долгожданного события. Каждый заваливал его вопросами, и помещение наполнилось гулом, сравнимым с городским рынком в выходной день. Братья хлопали Лао по плечу и, заливаясь хохотом, припоминали ему, какой он неуемный хулиган, что заставил весь дом чуть ли не сойти с ума. «Ты сильно изменился», — произнесла матушка, когда крики поутихли. «Я так и не поняла до конца, что с тобой произошло. Кое-кто так расшумелся, что даже не дал тебе слова». Она с нарочитым укором посмотрела в сторону Яна, Джанши и Лонгвея, шутливо отмахнувшихся от Минь. Лао растерянно дернул плечом, взяв палочками еще один кусочек тушенного мяса. «Я и сам не понял, как это произошло. Я заблудился в лесу, представляете? Да, сначала мы с Фэнгом», — кивнул он в сторону старейшины, — «были на приеме у Хуангу. Он рассказал о советнике, новых драконах, и я не знаю точно, что еще, так как отвлекся кое на что». «На что же это?» — заинтересованно вздернула бровь старушка. Перед глазами у парня возникла улыбающаяся Синьми, подбирающая платок, выроненный им с балкона. «И я услышал, как советник бежит, и решил сам за ним проследить. Знаю, знаю, старший брат сейчас скажет, я же говорил дождаться меня. Как ты додумался один отправиться вслед за возможным убийцей? О чем ты думал?» «Ну, скажу так, намерения были самыми благими. Мне так захотелось сделать что-то значимое, за что меня бы восприняли взрослым, начали считаться со мной». Народ в кухне затих. Лишь негромкое чавканье Яна прерывало тишину. Фэнг с сочувствием посмотрел на младшего брата и, подойдя, крепко обнял. «Не подумал, что для тебя это имело такое большое значение. Прости, Лао, если бы ты тогда поговорил со мной, я бы понял, помог. Ты очень важен для нас, для всех нас». «Да, да», — закивали остальные, подходя по очереди и крепко обнимая парня. «Мы с тобой». «Но, к великому сожалению, мне так и не удалось его поймать», — вздохнул Лао. Проследил за ним до самого леса, а там он скрылся в... Парень нахмурился, пытаясь вспомнить, куда зашел Чанги и с кем разговаривал. Но, как ни старался, не смог вспомнить даже примерных очертаний того места или дома. Братья замерли, внимательно ожидая продолжения фразы. Матушка вытянула голову, переживая, что прослушает. Фэнг с подозрением уставился на младшего брата, но резко выпрямился и удивленно хмыкнул. «Друг мой, это, конечно, весьма странно, но я не слышу твоих мыслей. Как такое может быть?» «Сейчас я думал именно о том, как попал в лес, докуда проследил за Чанги. Невероятно, но не могу вспомнить. Более того, в лесу я очень долго бродил, не в состоянии узнать ни одну тропу, хотя раньше был уверен, что даже с закрытыми глазами нашел бы каждое дерево и куст, а тропу, ведущую в Сыхаюань, узнал бы с любой точки леса». Фэнг с тревогой прислушался к словам брата, ведь советник также говорил о том, что не помнит некоторые детали. «Я не могу прочесть твоих мыслей. Похоже, что-то извне защищает твою голову от моего вмешательства. И я пока не буду озвучивать вслух свои догадки. Еще одна странность, которую невозможно не заметить. Ты сильно изменился. Всего за несколько дней внешность так не меняется». Миран, все это время молча наблюдавшая за происходящим, скромно кашлянула. «Он теперь выглядит взрослым статным мужчиной, каким я видела его на портрете». Присутствующие зашептались, а Лао вопросительно посмотрел на девушку. «Об этом потом», — произнес Фэнг и подлил брату еще вина. Сейчас всем пора отдохнуть. Эти дни были чрезвычайно богатыми на события. Лао, отсыпайся и набирайся сил. После поговорим на эту тему». Миран вдруг почувствовала, как медальон, висевший у нее на груди, начал сильно нагреваться.